«Проверить тут все», – жестко сказал парень своим людям. «Мне нужен этот чертов передатчик и все бумаги к нему». И опять повернулся к психу. «Подумать только, мы лет 10 уже думаем о мобильной беспроводной связи. Вкладываем бешеные деньги в разработки. Для чего? Чтобы уже в финале исследования узнать, что нас обошла какая-то мелкая лавочка. Можешь не отвечать, это был риторический вопрос. Хорошо иметь своих людей в патентном бюро», — усмехнулся он, явно издеваясь. Псих при всем желании не мог ответить, его полностью парализовало. «Господин», — подбежал вдруг к главарю один из подручных с какими-то бумагами, — «взгляните, что мы нашли. Эта компания принадлежит Морозовым». Парень немного нервно взял бумаги и ознакомился. «Ну, задумчиво протянул он, — принадлежит, это не совсем точно. Скорее, они главные акционеры. Знака клановой принадлежности на входе не было, клановой охраны тоже. Так что, мы в своем праве продолжать поиски». Псих мысленно аж взвыл от ярости. «Вот уроды, вправе они, козлы, думают, раз они аристократы, то значит им все можно, сволочи, как же он их ненавидел, голыми руками рвать готов был, вечно любит жар чужими руками загребать». Ярость с силой била по вискам, еще и Михаил будет разочарован, он столько денег уж вложил в это. Псих никогда не любил проигрывать кому-либо в драке, его буквально с ума сводили эти поражения, именно поэтому он всеми силами стремился стать сильнее, но именно сейчас он как никогда остро ощутил, что физическая сила не имеет никакого значения в подобных схватках. Каким бы сильным он ни стал, как хорошо бы он ни научился драться, всегда найдется подобный аристократишка, который походя сможет втоптать его в грязь и лишить всего. «Господин, мы нашли». Псих увидел, как главарю передают в руки передатчик, и его накрыла такая волна ярости, что аж в глазах потемнело. Ярость все сильнее искала выхода, и, наконец, нашла. Главарь еще успел что-то почувствовать и поднять руку вверх в защите, когда мощнейшая вспышка разметала всех его людей по коридору, срывая с петель двери, разбивая стекла и зеркала, и взрывая все лампочки на своем пути. Наступила темнота. Глава 8. Псих даже не пытался понять, что с ним происходит. В голове пульсировала лишь одна мысль – убить всех, кто вторгся на его территорию. Его телу вернулась подвижность, и он сделал сначала один шаг вперед, затем другой, выбирая цель. Почти полная темнота, установившаяся в помещении, не мешала ему. Он отчетливо видел каждое из валяющихся на полу тел, и не спеша шагал к ближайшему. Он даже не воспринимал их теперь как людей. Так, какие-то жалкие букашки, посмевшие встать у него на пути, и наказание будет для них лишь одно – смерть. Вот одно из тел зашевелилось, застонало и село. Псих сделал еще один шаг, и тело даже как-то ухитрилось рассмотреть его приближение в этой темноте. Оно вдруг испуганно заверещало, выхватывая пистолет. Неизвестно, что его так напугало в приближающейся фигуре психа, но оно за несколько секунд разрядило в того всю обойму. В виске у психа кольнуло секундной болью, и все пули застыли перед ним в полете, оставляя после себя след, напоминающий инверсионный след от самолета. Он с отстраненным интересом протянул к ним руку, и пули рассыпались в ржавый пепел. «Интересно, но не информативно, нужно больше экспериментов», — мелькнула в сознании психа чья-то мысль, и он протянул руку в сторону продолжавшего что-то вопить тела. Тело завопило еще сильнее, почувствовав неясную угрозу, но ненадолго. Через несколько секунд оно рассыпалось прахом. Псих медленно растянул губы в довольной улыбке, больше похожей на жуткий оскал, и перевел взгляд на остальные тела. Впереди предстоит еще много работы. Он сделал очередной шаг вперед. Княжич Голицын с тревогой смотрел на медленно приближающуюся фигуру, почти невидимую в темноте. От этой фигуры веяло такой жутью, что хотелось все бросить и бежать отсюда не оглядываясь. Стремление было таким сильным, что приходилось прилагать огромные усилия, чтобы не последовать ему. Нельзя отступать, с ним его люди, за которых он отвечает. Никто в клане его не поймет, если он их бросит, спасая свою шкуру. Но все же, что же это такое сейчас движется к ним? То, что стоявший перед ним парень поймал вспышку, было понятно, хоть и неожиданно. Но вот сила этой вспышки просто ужасала. Он же успел поставить щит, но даже с щитом его снесло метров на 10 назад, пока полет не остановила стена. Еще неизвестно, что там с его людьми, которые валялись по всему коридору. Вот один из его людей пришел в себя и сел, а потом при приближении этой фигуры заорал и разрядил в него всю обойму. Княжич поморщился. просил же без шума обойтись. Сейчас весь район будет знать об их визите и наверняка скоро полиция появится. Понятное дело, что ничего они им не сделают, но отцу доложат и тогда снова неприятный разговор с ним предстоит. Все эти мысли промелькнули у него за считанные секунды, а потом он выкинул их из головы, ошарашенный происходящим. В темноте очень хорошо были видны светящиеся точки пуль, застывших перед странной фигурой. Та чуть наклонила голову и с любопытством их рассматривала. Потом протянула в их сторону руку, и они просто исчезли, как показалось княжичу. А затем фигура протянула руку к его человеку и того просто не стало. У княжича от ужаса волосы зашевелились на голове. Возникло такое чувство, что сама смерть пришла за ними. «Впервые вижу появление владыки», — донесся вдруг неожиданно шепот помощника княжича справа, отчего он чуть не подпрыгнул из положения лежа. «Если выживу, детям и внукам будет что рассказать», — продолжил тот. Сергеич был одним из самых опытных бойцов клана. Ему было уже за 40, а за плечами огромное количество проведенных операций. Именно из-за его опыта княжич назначил его своим помощником и доверил формирование отряда. «Ты о чем?» — чуть слышно поинтересовался княжич у него. «О владыке времени», — также чуть слышно отозвался тот, — «это определенно он». «Ты уверен?» — еще больше холодея от ужаса спросил княжич. Собеседник промолчал, но ему уже и не нужен был ответ. Он вспоминал, что читал о владыках, и скоро сам пришел к выводу, что это действительно он, мифический одаренный, о которых не было слышно уже очень много лет. Последний одаренный с подобным даром умер лет 20 назад, и вот сейчас, похоже, они наблюдали рождение нового. Неизвестно, кто их так назвал, но название не в полной мере отражало их настоящие способности. У них не было возможности по-настоящему влиять на общее для всех течение времени. Они меняли его лишь для конкретных объектов, ускоряя или замедляя время для них в тысячи, если не в миллионы, раз. Ходили слухи, что некоторые из владык могли останавливать процесс старения у людей, или даже поворачивать его вспять, но эти слухи были ничем не подтверждены. В обычном своем состоянии эти маги воздействовать могли лишь на неодушевленные предметы в пределах нескольких минут, как ускоряя, так и замедляя для них время. И пули они тоже не могли останавливать, точнее, не останавливать, а во много раз замедлять время их полета. Максимум, брошенный в них булыжник могли затормозить. Но вот-вот войдя в некоторое состояние, которое было принято называть боевой формой, они становились почти всемогущими. Никакой щит не мог остановить их, никакое оружие не могло причинить им вред. Они же могли уничтожить все, что стояло у них на пути. И тут они уже были способны воздействовать и на живых существ тоже, как физически, так и ментально, вызывая у тех дикую панику и ужас. Некоторые маги даже считали, что в этот момент они становились аватарами самого бога Хроноса, но доказать или опровергнуть это предположение не было никакой возможности. Они могли бы завладеть всем миром с такой силой, если бы не одна их особенность, ограничивающая их. Активировав боевую форму, они очень сильно менялись, не столько внешне, сколько мышлением и характером. Практически, становились другим нет, не человеком, существом. Существом, нацеленным на достижение одной конкретной цели. Той цели, которая была самой важной для человека на момент активации им боевой формы. И остановить их при достижении этой цели могло только одно, крайне ограниченное время боевого режима, которое зависело от степени одаренности мага. Обычно только что вспыхнувших владык хватало всего на пару минут, так что теплилась в груди у княжича надежда, что и этот новый владыка вот-вот вернется в свое обычное состояние, но пока он неумолимо приближался к ним. Существо, которое еще недавно было человеком по прозвищу Псих, медленно брело к лежавшим на полу людям. Ему некуда было торопиться. Оно прекрасно понимало, что в любую секунду может оборвать все эти жалкие жизни. Для этого ему даже подходить на самом-то деле не нужно было. Достаточно было просто пожелать. Но оно все же шло к ним, с неясной даже для самого себя до конца целью. Где-то в самом уголке сознания мерцало ощущение того, что ему что-то от них нужно, что-то важное. Убивать их пока нельзя. Главное, пусть отдадут ему это что-то, а дальше оно уже решит, что с ними делать, убить или отпустить. Оно добралось до следующих тел и замерло, рассматривая их. Тела от ужаса застыли и боялись даже шевельнуться. Наконец оно остановило свой взгляд на княжича, из-за чего по его спине побежали ручейки пота. «Отдай!» — вдруг тихо донеслось до княжича от этого чудовища. «Что отдать?» Поспешно спросил он, не желая заставлять того ждать. В эту секунду он был готов отдать все, что у него было, лишь бы оно поскорее отвело от него взгляд своих жутких, абсолютно черных, глазниц. Псих мало изменился внешне, разве что ссутулился сильно, только глаза выдавали его, точнее, их отсутствие. На их месте были черные провалы, чуть подернутые какой-то дымкой. «Отдай мне мое!» — взревело оно, рассердившись на его недогадливость. Мысли княжича растерянно заметались, но тут до него дошло. «Вы об этом?» — спросил он, доставая передатчикой документы. Чудовище тут же выхватило их из рук и довольно заурчало, чуть ли не обнюхивая их. «Можно нам уйти?» — тихо спросил княжич. «Клянусь, мы больше никогда не придем сюда и не будем вставать на твоем пути». Существо замерло, как будто обдумывая его предложение, и через несколько секунд нехотя выдавило из себя: «Идите». Молодой Голицын с Сергеичем тут же вскочили, и чуть ли не пинками стали поднимать людей, спеша покинуть это негостеприимное здание. Впрочем, те и сами стремились поскорее уйти оттуда, несмотря на то, что у многих из были различные переломы, нанесенные вспышкой. «Но помни про свое обещание», — прорычало вдруг чудовище, когда Голицын уже подошел к лестнице самым последним. Тот вздрогнул и стал поспешно спускаться. Если бы он оглянулся, то увидел бы, что это странное существо провожает его тяжелым и даже, вроде, о чем-то сожалеющим, взглядом. Как только Голицын исчез из поля видимости, псих упал на пол, потеряв сознание. Нападавшие беспорядочной толпой вывалились из здания и поспешили рассесться по машинам. Откуда-то доносился вой полицейских сирен, и они поспешили поскорее убраться отсюда, пока еще и с полицией разбираться не пришлось, да и просто уже хотелось поскорее свалить подальше от этого жуткого места. «Поздравляю вас, Петр Николаевич, со вторым днем рождения», — серьезно произнес помощник, а по совместительству, еще и начальник личной охраны княжича, как, впрочем, и себя, и всех нас. «Я уже думал, что живыми мы оттуда не выберемся». «И не говори», — согласился с ним княжич, — «сам до сих пор поверить не могу. Если он сейчас такой сильный, то что же будет дальше? Через год, например, или через 10 лет, кто его вообще сможет остановить?» «Вопрос не в том, кто его сможет остановить», — задумчиво произнес Сергеич, — «а в том, кто сумеет поставить его себе на службу. Здесь же он, как я понял, наемный работник, не клановый, так что кому-то очень сильно повезет. Так может нам постараться его перехватить?» Чуть не подскочил от пришедшей ему голову идеи Голицын. «Это ж насколько наш клан усилило бы, не получится», — обломал его мечты помощник. «Эти существа крайне мстительны и злопамятны. Он наверняка узнает, какой клан совершил нападение, и не пойдет к нам. Да и вы уверены, что готовы будете с ним жить и работать? Пытаться держать его под контролем и отдавать приказы? Пожалуй, нет. Ты прав, не готов», — чуть подумав, ответил княжич, почувствовав ужас от одной только мысли, что это существо будет жить рядом с ним и ему придется с ним регулярно общаться. «Но тем не менее, у нас появилась уникальная информация, которую мы можем очень выгодно продать. Надо только сообразить, кому, чтобы не продешевить. Предлагаю не торопиться с этим», — посоветовал помощник. «Лучше сначала отцу рассказать. Думаю, он сможет гораздо эффективнее использовать это знание». «И снова ты прав», — кивнул княжич. «Едем к отцу. Надо торопиться, пока информацию кто-нибудь другой не слил. Хотя вряд ли кто-то из присутствующих там понял, что происходит. О нападении на мою компанию я узнал сразу, как только мы вернулись от императора и вышли из машины. К нам подбежал слуга и доложил, что мне звонил некий шкет и сообщил, что на компанию, принадлежавшую наследнику, совершено нападение. Нападавшие уже ушли, никто не пострадал». Выслушав доклад, я запрыгнул обратно в машину и назвал водителю адрес офиса. Как хорошо, что я догадался оставить друзьям номер телефона для экстренной связи. Уже через 20 минут я поднялся на этаж компании, где уже работала полиция. «Извините, господин, но сюда нельзя», — попытался остановить меня на лестничной площадке сержант. «Я княжич Морозов, главный акционер этой компании», — представился я, и этого оказалось достаточно, чтобы он пропустил меня. Жуткое зрелище предстало передо мной. Все двери кабинетов выбиты, пол усыпан битым стеклом, в кабинетах было перевернуто все вверх дном, окна разбиты. Тут из одного кабинета вышли глиста со шкетом, у которого голова была обвязана бинтом. «Миха, привет!» — поздоровались они, увидев меня. «Привет, что с тобой?» «Может, тебе в больницу надо?» — с тревогой спросил я у Шкета. «Да не, все нормально», — отмахнулся он, — «меня уже осмотрели, трещины нет, небольшое рассечение, зашили уже, хорошо, вернусь, попрошу нашего целителя тебя посмотреть, напомни завтра», — успокоился я, — «а псих где, почему не встречает?» Глиста со Шкетом быстро переглянулись, кивнув друг другу, как будто спрашивая, кто рассказывать будет, и начал рассказ в итоге Шкет. «В больнице он, вроде ничего страшного, но без сознания, не поверишь, он вспышку словил, и очень мощную, все эти разрушения она и причинила, но давай по порядку расскажу». Через 2 часа мы втроем уже заходили в палату психа, время было уже, понятное дело, неприемное, так как было уже 11 часов вечера, но для меня сделали исключение, как только узнали, кто я, и пустили к нему. Если бы не полиция, мы бы и еще раньше приехали, но пришлось задержаться и ответить на ряд вопросов следователя. Он-то, кстати, и рассказал, что они посмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили, что нападение совершили Голицыны и, соответственно, полиция тут почти ничего сделать не может, разве что сообщить главе их клана. Нет, конечно, если бы они кого-то убили при этом, то, возможно, это им с рук и не сошло бы. Дело бы передали в особую службу императора, и та бы это без внимания не оставила. Но жертв нет, и полиция умывает руки. Но ничего, без последствий я это дело не оставлю. Надо будет только сначала поподробнее узнать об этих Голицыных. Псих уже пришел в себя и лежа сосредоточенно смотрел на потолок, не обратив никакого внимания на наше появление. Никогда не видел его таким серьезным. «Привет, ты как?» – спокойно поинтересовался я, присев на край его кровати. Шкет с Глистой остались стоять. «Нормально, если не думать о том, что в меня вселилось какое-то существо, заставляющее меня убивать людей», – сухо ответил он, не глядя на меня. «Я же действительно был готов уже убить их всех, и точно знал, что легко смогу это сделать, и при этом практически не контролировал свои действия. Что со мной, черт возьми, происходит?» Наконец посмотрел он на меня. «Ну, во-первых, поздравляю тебя, ты стал одаренным», все так же спокойно ответил я ему. «Так что, думаю, никто в тебя не вселялся, а это всего лишь проявление твоего дара. А вот что именно за дар у тебя такой, нам предстоит только узнать. Как выпишут, отвезу тебя к нам в клан, пусть наставник посмотрит. Не переживай, разберемся. А во-вторых, ты же сумел сдержать себя, не пошел на поводу у этих желаний, не убил их, и даже забрал наши разработки, за что тебе, кстати, отдельная благодарность. Так что еще раз говорю, все будет хорошо, разберемся. Сейчас попробуй поспать. Доктор сказал, что уже завтра тебя можно будет забрать. Так что выброси все из головы и спокойно отдыхай. Хорошо, успокоился он и откинулся на подушку. А хотите фокус покажу? Мы с друзьями переглянулись, но решили не спорить. Ну, покажи, согласился я. Он взял с тумбочки лист бумаги и разорвал его на мелкие кусочки. Держи, протянул он мне, проверь, что лист действительно порван. Я проверил, ну да, порван. «Очевидно же, да», — ухмыльнулся он, «а теперь сожми все эти куски в кулаке». Я сжал, «а теперь разожми». Я разжал и увидел у себя руке хоть и мятый, но абсолютно целый лист бумаги. «Ну, кто знает, как я это сделал?» — ехидно спросил он нас. Мы опять переглянулись и пожали плечами. «Мы не знаем», — ответил я за всех. «Ну и как, вот и я не знаю», — вздохнул он, «и очень бы хотел узнать». Я устало вышел из больницы и пошел к парковке, на которой меня ждала машина. Шкет с Глистой решили еще немного задержаться у психа, а потом уже взять такси до детдома. Я поинтересовался, не будет ли у них проблем в связи с их столь поздним возвращением, на что они ответили, что на администрацию детдома весьма магическим образом действует моя фамилия и они там на привилегированном счету теперь. Я же оставаться больше не мог, да и не видел смысла. Сегодня был очень тяжелый день, и завтра не легче ожидался. Школа. Я не торопясь шагал по пустой улице, чуть ежась от холодного ветра. Сейчас еще и от дяди прилетит, наверное, когда приеду. Охрану же я не взял, когда в офис помчался. Наверняка весь мозг вынесет на тему безопасности. Тут сзади донесся топот каблуков. Я настороженно обернулся. Меня быстрым шагом догоняла какая-то девушка. «Извините», — громко сказала она, увидев, что я обратил на нее внимание. «Вы не подскажите, где я нахожусь? Меня, похоже, такси не туда, куда мне нужно, привезло. Я уже минут 10 тут блуждаю, и как назло не встретила никого, чтобы адрес уточнить. «Вы первый встреченный мною прохожий», она обезоруживающе улыбнулась, подходя ближе. «Я немного расслабился. Прошу прощения, но я не местный», улыбнулся я в ответ, «но у меня рядом машина стоит. Если хотите, могу вас подвезти. Это было бы чудесно», обрадовалась она. «Родители, наверное, уже заждались меня. А вы, случайно, время не подскажите мне?» «Легко», я глянул на часы, и в эту секунду мне в лицо ударила струя какого-то газа, и я отключился. Глава 9. Я пришел в себя и чуть не застонал из-за жуткой головной боли, сразу же обрушившейся на меня. В последний момент успел сдержаться и, не открывая глаз, попытался оценить обстановку. Меня явно куда-то везли, связав руки и ноги, уложив на заднее сиденье автомобиля. Сомневаюсь, правда, что эти веревки смогут меня остановить. С помощью дара я мог стену кирпичную проломить голыми руками, что мне какие-то веревки. Ты уверен, что мы успеем довести его до центра, пока он не пришел в себя? Донесся нервный мужской голос. Не нравится мне все это. На одаренных же, вроде, почти не действует вся эта химия. А если он сейчас в себя придет, эти веревки надолго его не остановят. «Не ссы», — ответил ему кто-то спокойным хамоватым тоном, — «это специальная разработка центра, уже неоднократно проверенная на одаренных. Он не то что до центра, он до завтра будет спать точно. Можно было его и не связывать на самом-то деле. Это так, перестраховка. Может, ты и прав, но все равно. Опасное дело затеял центр. Если Морозовы узнают, то они камня на камне от него не оставят. И нам бы желательно в этот момент оказаться как можно дальше отсюда», — продолжил первый. «А вот тут ты прав», — согласился с ним второй. «Деньги получим и заляжем на дно на какое-то время. Мне тоже не улыбается с клановыми воевать. Центр заигрался, как мне кажется, и скоро поплатится за такие игры. Но это уже их головняк будет». Они замолчали, я же задумался. Сразу стало понятно, что это за центр. Странно, я думал, после прошлого раза им доходчиво объяснили, что ко мне лезть не надо. Дядя сказал тогда, что я вообще могу про них забыть, но, видимо, от своей игры они не отказались. Не впечатлил, значит, их дядя со своими разъяснениями. Ну что ж, значит, в следующий раз им более доходчиво объяснят. Теперь надо решить, ехать ли мне дальше с ними, или нет. Кто заказчик, я уже знаю, так что смысла, наверное, туда попадать нет. Мало ли, кто меня там встречать будет, могу и не справиться. Так что, следующая станция конечная, поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны. Я одним рывком сел, активируя каменную кожу и разрывая веревки. Они, конечно, нашли чем одаренного связать. Еще бы ленточкой перетянули, идиоты. Добрый вечер. Отличная погода, не правда ли? Решил продемонстрировать свое знание этикета я. Аристократ же вроде как, надо соответствовать. Твою мать! Заорал сидевший впереди парень, выхватывая откуда-то из-за пазухи пистолет, не оценив мои знания этикета. «Это очень невежливо с вашей стороны не отвечать на приветствие», мягко пожурил его я, глядя прямо в дуло, «где ваши манеры? Заткнись и руки вверх, быстро!» Испуганно крикнул он. Водитель ударил по газам, мотор взревел, и незадачливого стрелка впечатала в спинку кресла, от испуга он выстрелил, и пуля рикошетом от моей головы просвистела рядом с ухом водителя и разбила лобовуху. «Аккуратней, придурок!» Заорал испуганно водитель, дернувшись и чуть не отправив нас в столб. «Отвали, рули лучше». Мне, наконец, надоел этот балаган, и я отправил незадачливого стрелка отдохнуть легким ударом кулака в лоб, а потом наклонился к водителю. «Жить хочешь?» «Да». «Где мой водитель и что с ним?» «С ним все в порядке», — зачастил он, видимо боясь, что я передумаю. «Мы его усыпили и оставили на парковке, в машине». «А что за девка меня вырубила и где она?» Спокойно поинтересовался я, хотя внутри весь кипел от ярости. Обычно я не бью девушек, но тут был готов сделать исключение. Я не знаю, кто она. Знаю только, что она сотрудница экспериментального центра «Луч», в который мы вас и должны были отвезти. Она с нами не поехала, у нее своя машина. Мы всего лишь наемники, и почти ничего не знаем. Разворачивайся и езжай туда, откуда меня забрал, скомандовал я, и он послушно развернул машину, вылетев на встречную полосу, слава богу, пустую. «И аккуратнее, идиот, еще врезаться в кого-то не хватало», рявкнул я. «Мне то пофиг, я в любом случае выживу, а вот ты и твой приятель, сильно вряд ли, Он промолчал, но скорость сбавил. Минут через 20 мы уже подкатили к парковке. Ну а затем я разбудил водителя, и мы поехали домой на двух машинах. Тех двоих придурков я сдал в службу безопасности, но это ты и так знаешь. Закончил я рассказывать дяде историю своих сегодняшних, точнее, уже вчерашних, так как было 3 часа ночи уже, приключений. Дядя молчал и мрачно смотрел на меня. Ощущать на себе его тяжелый взгляд было несколько неуютно, но я стоически терпел. Сам виноват. Пауза затягивалась. Я все понял, наконец не выдержал я, был неправ, виноват. Больше такого не повторится. Без охраны и шагу теперь не сделаю, обещаю. Ладно, будем считать, что я тебе поверил. Отвел он наконец от меня свой взгляд, не маленький уже. Должен осознавать последствия своих решений. Так, хлопнул он рукой по столу и нервно забарабанил по нему пальцами, значит, центр, несмотря на все мои предупреждения, решил продолжить свою игру. Мало мы с ними в прошлый раз разъяснительных работ провели, видимо. Ну что ж, пора кое-ему кому напомнить, что бывает, когда идешь против Морозовых. Необходимые распоряжения насчет них я сейчас отдам. Хорошо, что ты похитителей с собой привез. Их показания пригодятся. Насчет Голицыных. Тут сложнее. Твоя организация не относится к клановой собственности, и кланового знака на входе не было, так что по факту они на нас не нападали. Протест, конечно, свой я им изложу, но требовать от них мы ничего не можем. Просто предупрежу, что компания находится под нашей защитой, чтобы не лезли больше, и хватит уже ерундой страдать. Ты, наследник клана, хочешь ты этого? Не хочешь, это твоя компания все равно будет ассоциироваться с нами. Нападение на нее, все равно что нападение на нас. Отдай команду нашей службе безопасности, пусть возьмут ее под охрану. Да, но, попробовал было вклиниться я с возражениями в его речь. Никаких но, оборвал он меня, ничего с ней не будет и никто ее у тебя не заберет. И лезть в твои дела никто не будет. Решишь уйти из клана, тогда и охрану снимем. А пока хватит страдать ерундой и обеспечь там нормальную охрану. В конце концов, ты же отвечаешь за своих людей, а отнесение этой организации к нашему клану, это лучшая охрана для нее в данной ситуации и убережет от подобных случаев в дальнейших. Ладно, согласен, нехотя согласился я. Очень не хотелось подпускать клан так близко к моим делам, но, дядя прав, жизнь людей важнее моих хотелок. Дальше, продолжил князь, по твоему другу. Сегодня после школы забираешь его из больницы и везешь сюда. Пусть его наши специалисты глянут. Да и безопаснее ему будет тут, если мои предположения насчет него подтвердятся. С ним что-то не так? Встревожился я. Думаешь, ему что-то угрожает? Если мои предположения подтвердятся, то все сильные кланы очень скоро захотят его заполучить, как только информация о нем разойдется по кланам. Или постараются не допустить, чтобы он достался кому-то другому. Жестко закончил дядя, сам же понимать должен, никто не потерпит значительного усиления своего конкурента, он настолько силен, удивленно спросил я, дело не в силе, поморщился дядя, а в его даре, но это все потом, я могу и ошибаться, иди спать уже, тебе вставать скоро, попробуй хоть немного отдохнуть, отдохнешь тут, недовольно проворчал я, подавил зевок и встал, спокойной ночи, дядя, ага и тебе. Хотя тут уже впору доброго утра желать. Школа, как много в этом звуке. Я сидел на первом уроке, которым, к несчастью, оказалась история и занимался своим уже привычным занятием, боролся со сном и чувствовал, что проигрываю в этой неравной схватке. Историк, пожилой уже дядька, Лев Константинович, явно выступал не на моей стороне в этом бою, читая тему урока о правлении Константина I предельно скучным и монотонным голосом. Константин I правил примерно в то же время, что у нас Петр I, ну, может лет на 20 позже того встав на царство, и при этом, он как и Петр I активно занимался преобразованием государства, реформировал армию и флот, гражданскую администрацию, воевал со шведами, и даже построил Санкт-Петербург, отчего я был в полном шоке. Как вообще возможны такие совпадения? Я даже нашел в учебнике его изображение, чтобы сравнить его с Петром, мало ли, но нет, на того он был совсем не похож, низенький, круглый, как колобок, совсем не впечатляющая внешность, в общем, а город он, оказывается, назвал в честь святого Петра, только тут до меня дошло, что может и в мое время город был так назван не в честь Петра Первого, а в честь святого Петра, но это было уже никак не проверить. Я опять подавил зевок. Господи, ну как можно такую интересную тему так скучно рассказывать? Судя по стеклянным глазам моих одноклассников, развалившихся на партах, ни один я вел этот неравный бой со сном. Только Ярослава с абсолютно прямой спиной сидела передо мной и делала вид, что внимательно слушает учителя. Я уже даже стал подумывать, не попробовать ли мне спрятаться за ее спиной и немного подремать, когда наконец прозвенел долгожданный звонок на перемену. Наконец-то, простонал рассказов, дождавшись ухода учителя, распластавшись на парте, я уж думал, спички вставлять придется. А боги, как же я хочу спать, чем ты ночью-то занимался? Полюбопытствовал я, если это, конечно, не интимные какие подробности, спохватился я, таких подробностей мне не надо. Да не-е-е, широко зевнул тот, какие еще интимные подробности, игру тестил новую, только вчера вышла, графика, вообще улет, а сама игра, да рассказать он не успел, потому что дверь кабинета вдруг открылась, и к нам зашел директор, за которым следовали две девушки, одну из которых я, с огромным сожалением и опаской сразу узнал. «Внимание, класс!» – громко сказал он, и все ученики затихли и повернулись к нему. «Хочу представить вам ваших новых одноклассниц, которые с этого дня будут учиться с вами», – продолжил он, дождавшись абсолютной тишины, «Диану Смит, нашу гостью из Великобритании, и ее высочество Анну Алексеевну. Прошу любить и жаловать, и помочь поскорее освоиться в вашем дружном коллективе». На первую девушку я не обратил никакого внимания, сосредоточившись на Анне. Ничего хорошего я от ее перевода не ждал. Я прекрасно осознавал, что она здесь из-за меня, вот только никак не мог понять, зачем ей это, что она от меня хочет. В любовь с первого взгляда я в ее случае не верил абсолютно. Она тоже не отводила от меня глаз, улыбаясь одними уголками губ. Что же она задумала, интересно? Меня терзали какие-то нехорошие предчувствия. Какие красотки! Восторженно прошептал рядом рассказов. Похоже, пропал парень. И еще не знает, что от подобных красоток лучше держаться подальше. Уж не знаю насчет англичанки, но от Анны точно. Чувствовался в ней стальной характер. Ее будущему мужу не позавидуешь, потому как в их семье явно мужиком будет она. Ну а теперь, девушки, располагайтесь, закончил, наконец, свою приветственную речь директор, занимайте любые свободные места, а я, пожалуй, пойду. Знакомьтесь с коллективом, если нужна будет моя помощь, можете обращаться в любое время. Он быстрым шагом вышел из кабинета, а Анна сразу же пошла ко мне, в отличие от англичанки, продолжавшей растерянно стоять у доски. Впрочем, к ней тут же подскочила староста и повела за собой. «Здравствуйте, Михаил!» – поздоровалась она, подойдя к моей парте. «Добрый день, Анна!» – вымученно улыбнулся я ей, вставая с места. Согласно правилам этикета, сидеть, когда рядом стоит особа императорских кровей, было недопустимо. Правда, я не знал, распространяется ли это правило на школу. Судя по продолжавшему сидеть рядом и удивленно что-то шепчущего себе под нос рассказываю, видимо, нет. И похоже, весь класс был в шоке от появления ее высочества. Даже Ярослава, нет-нет, добросала изумленные взгляды на Анну. «Мне кажется, что вы не очень рады меня видеть, Михаил», — сделала обиженный вид принцесса, но я на него не повелся. Я чувствовал, что она играет со мной. «Нет, что вы», — поспешил ее переубедить я, — «конечно же я рад вас видеть, ваше высочество. Вам показалось. Просто я устал очень, у меня была крайне тяжелая ночь. К тому же, я не понимаю, зачем вам это. Наша школа весьма далека от искусств, а с вашей любовью к живописи бросать художественную школу кажется каким-то нелогичным поступком». «Да, вы правы, живопись я люблю, и очень люблю рисовать. Вот только это еще не самое главное в жизни. Самое главное – это люди, которые тебя окружают. И толку мне от этой учебы в художественной школе, если мне даже ни с кем там поговорить о живописи, одни подхалимы кругом. Я очень хочу с вами подружиться, Михаил. Вы же не против стать моим другом?» — чуть наклонив голову, спросила она. «Нет, ваше высочество», — с трудом выдавил я из себя, — «конечно не против. Надеюсь, мы с вами подружимся». Анна на секунду задумалась, как будто прислушивалась к чему-то, а потом удовлетворенно кивнула каким-то своим мыслям. «Мы обязательно станем друзьями, Михаил, обязательно. Можете даже не сомневаться в этом», — Многообещающе закончила она и опять уставилась на меня своим странным ледяным взглядом, как будто ожидая моей реакции. «Ваше высочество, скоро звонок», — решил сменить тему я, — «вам пора определиться со своим местом». «Да, вы правы», — согласилась она, озадаченно оглядываясь. «Свободные места были только через ряд от нас, у стены». Она наморщила свой прелестный лобик в раздумьях, бросила взгляд сначала на Рассказова, продолжавшего восторженно ее рассматривать украдкой, потом на спину Ярослава и, придя к какому-то выводу, подошла к последней. «Прошу прощения за беспокойство, уважаемая», — протянула она. «Ярослава», — поспешила с ответом та, — «для вас, просто Ярослава, ваше высочество». «Тогда и я для вас просто Анна, уважаемая Ярослава», — мило улыбнулась принцесса, — «вы не могли бы выполнить мою небольшую просьбу, видите ли», — сделала слегка смущенный вид она, — «мне тяжело дается вписываться в новые коллективы. Больше того, скажу по секрету», — доверительно зашептала она, — «они меня пугают. Поэтому я просто счастлива оказалась от того, что встретила здесь знакомое лицо, Михаила. Вы не могли бы уступить мне свое место, чтобы я могла сидеть рядом с ним, хотя бы временно? Вы меня бы очень выручили этим. Извините за беспокойство». Ярослава взглянула на нее, потом бросила взгляд на меня. Я всем своим выражением лица постарался ей намекнуть, чтобы она не делала этого, но она явно поняла меня превратно. «Разумеется, ваше высочество. Присаживайтесь», — она стала собирать свои вещи. «Спасибо, вы очень любезны», — прощебетала Анна, и стала устраиваться на новом месте. «Ни за что», — улыбнулась ей Ярослава, вставая и забирая вещи. Проходя мимо меня, она неожиданно подмигнула. Я же лишь поежился от подобных намеков. «Ну его нафиг. Скажите, Михаил», — вдруг резко повернулась ко мне Анна с горящими каким-то предвкушением глазами, «а как вы относитесь к творчеству Балотелли Висконси?» И тут раздался звонок на урок. Клянусь, я еще никогда в жизни, ни в той, ни в этой, так не радовался началу урока. Глава 10. «Любопытно», — пробормотал наставник, уже раз в десятый наблюдая за восстановлением листа бумаги, «еще раз давай, да сколько можно». Не выдержал и психанул псих, как бы странно это ни звучало, «может уже настоящим делом займемся, столько, сколько нужно», — отрезал наставник. «Каким делом? Ты ни на что другое не способен пока, так что продолжай, а я пока думать буду, что с тобой дальше делать». Мы уже часа два торчали на арене, где наставник всячески издевался над психом, выдумывая для него различные задания, пытаясь пробудить силу. Вот только ничего у того пока не получалось, кроме восстановления листа бумаги. Человек как человек, без малейших признаков дара, ни повышенной силы или регенерации, никаких либо магических проявлений, ничего. Я после школы сразу отправился в больницу за психом, опасаясь, что он не дождется меня там и сбежит оттуда. При этом отдельной головной болью было отцепить хвост в лице Анны, весь день протаскавшуюся за мной. Она даже в мой клуб записалась, хотя, как я понял, терпеть не могла, готовить и не умела. Не будь она принцессой, я так подозреваю, Светлана и не приняла бы ее, так как та не справилась даже со вступительным тестом по подготовке чего-либо к чаю. Она вроде как печенье взялась печь, но это не точно. В получившихся угольках было трудно определить первоначальный замысел. Светлана, скрипя зубами, все же приняла ее, после того как та клятвенно пообещала, что научится готовить, и довольная Анна после занятия в клубе собралась было и дальше за мной следовать, пока, на мое счастье, ее не перехватила охрана и чуть ли не силой увезла домой. Я облегченно выдохнул и поехал за психом, которого еще и уговаривать пришлось, чтобы он поехал со мной. Уж очень он кланы не любил. Лишь аргумент, что сам он со своим даром не разберется и помочь ему могут только клановые наставники, подействовал на него. «Ладно», — недовольно проворчал псих и опять стал рвать многострадальный листок бумаги под пристальным взглядом наставника. «Я же пока занялся своей тренировкой, решив сделать акцент на воздушном кулаке, пытаясь с помощью него получше почувствовать стихию воздуха. Я не забыл про то, что скоро меня ждет школьный турнир, на котором я, вполне вероятно, опять схлестнусь с Вяземским. И нет, дело было не вместе. Мне вообще насрать было на него. Но научиться справляться с противниками, подобными ему по уровню силы и типу удара, было необходимо. И лучше этому научиться в школе, на арене, где тебе почти ничто не угрожает, чем если мне придется постигать эту науку на улице, в бою. Я раз за разом формировал воздушный кулак и пытался как можно лучше его ощутить, не торопясь выпускать его. Сначала он у меня постоянно почти сразу срывался и улетал в дальний конец арены, бессильно разбиваясь о защитный купол, но вскоре я уже достаточно уверенно контролировал его и удерживал рядом с собой, не позволяя ему бесконтрольно срываться. Ветер раздраженно ревел, пытаясь вырваться с поводка, я же все отчетливее чувствовал дикую стихию воздуха рядом с собой и стал пытаться вывести ее за рамки воздушного кулака, попробовать что-то другое, в идеале, взять ее под полный контроль. Ветер яростно сопротивлялся, как бешеная собака на цепи, пытающаяся добраться до прохожего и вонзить в него свои клыки. Мне пришлось целиком сосредоточиться на укрощении стихии, полностью отключившись от внешнего мира. Вскоре вокруг меня кружил настоящий ураган, то и дело пытающийся добраться до меня и сжать в своих объятиях и тут же отпрыгивая назад под моим напором, как непослушный щенок, получивший взбучку от хозяина. Я и не заметил, как наставник, увидев, что я делаю, поспешил увести психа с арены на трибуну под защиту купола, как немногочисленные зрители и работники арены, замолчав и прекратив все дела, увлеченно стали следить за моим противостоянием со стихией. На арене установилась абсолютная тишина, но мне было не до этого. Я чувствовал, что стою на пороге чего-то грандиозного, что стоит только сделать небольшое усилие, и для меня откроются новые горизонты развития. Вот ураган стал в очередной раз смыкаться вокруг меня в попытке раздавить жалкую букашку, пытающуюся его подчинить. Я глубоко вздохнул, широко разведя руки в попытке сдержать сумасшедший напор ветра, а потом, неожиданно даже для самого себя, опустил руки вниз, и, поддавшись своей интуиции, сделал несколько шагов вперед, продравшись через стену ветра, который замкнулся за моей спиной. Я обернулся. Прямо в центре арены крутился огромный смерч. Я медленно повел рукой в сторону, и как послушная собачонка он медленно направился в указанном направлении. Влево, вправо, взад, вперед, гонял я его, то ускоряя, то замедляя. Замечательная игрушка получилась. Только сейчас я заметил, что нахожусь на арене совсем один, а наставник с психом сидят на трибуне. Так, ладно, поигрались и хватит. Как его убрать-то его теперь? Я попытался его развеять, но явно что-то сделал не так, потому что вместо того, чтобы развеяться, он разделился на несколько смерчей поменьше, разлетевшихся в разные стороны. Блин, а как тогда? Я задумчиво почесал затылок и решил пойти уже проверенным путем, и направил их всех разом в защитный купол арены. Они практически одновременно врезались в него в разных концах арены. Громыхнуло знатно. Встревоженно взревела сирена, и купол исчез. Внимание! Перегрузка системы. Раздался со всех сторон механический голос. Всем оставаться на местах. Включается резервный протокол защиты. Активируется запасной защитный купол класса Абсолют. Вокруг арены вновь появилась защита, а от входа ко мне уже спешил наставник, за которым следовал псих. Твою мать, Михаил, уже издали вопил он, что ж у тебя все не как у людей-то. Он подбежал, тяжело дыша. Ну, вот такой я непредсказуемый, развел руками я. Да и все обошлось же, никто не пострадал, не пострадал. Чуть отдышавшись, опять завопил наставник, да меня из-за тебя чуть инфаркт не хватил. Это ж надо было додуматься первородную стихию в атаку на защитный купол отправить. Второй раз за месяц перегрузка системы. Такими темпами ты скоро нам всю арену развалишь к хренам. Охренеть, братан, да ты крут. Восторженно присвистнул псих. Интересно, а я так смогу когда-нибудь? Да не дай бог. Аж перекрестился наставник. Еще одного такого придурка в рядах своих учеников я не переживу. Странное дело, несмотря на всю его ругань, я почему-то чувствовал, что на самом деле он мною доволен. Наставник, вы придумали, что с моим другом-то делать? Кивнул я на психа, решив сменить тему. Князь от него чего-то грандиозного ждет, а мы все на месте топчемся. Князь подождет, огрызнулся наставник, знаю я, чего он ждет. Вот только если он прав в своих предположениях, то наставников для такого типа одаренных сейчас нет. Но, впрочем, одна идея у меня все же есть. Ждите меня здесь, я скоро приду, поспешил он к выходу. Мы с психом переглянулись, пожали дружно недоумевающе плечами, и решили пока провести небольшой спарринг. Держи локти выше и не торопись, ты слишком много суетишься. Не иди на поводу у эмоций, включай голову. Учил я психа, не прекращая своих атак. Только сейчас в драке с ним я полностью осознал, насколько я прибавил за последние дни в силе ударов и скорости движений. Теперь у него против меня не было ни малейшего шанса, и он постоянно пропускал мои удары, а от всех его ударов я успешно уклонялся. И это все при том, что я действовал не в полную силу. Его это бесило, и он все время пытался ввязаться в ближний бой, где опять получал от меня несколько плотных ударов и отпрыгивал назад. «Да гребаный ты, мутант, ты теперь вообще непрошибаем, что ли?» — возмутился он, когда один из его ударов все же достиг цели в виде моей челюсти, на что я даже глазом не моргнул. «Почти», — усмехнулся я в ответ, — «но не исключено, что ты скоро таким же гребаным мутантом станешь, и вот там-то у тебя появятся шансы против меня». «Да уж хотелось бы», — недовольно проворчал он. «Давай тогда заканчивать на сегодня. Все равно у меня шансов против тебя никаких». «Погоди, сейчас и у тебя шансы будут», — успокоил его чем-то очень довольный наставник, подходя к нам. «Ну-ка, съешь это», — протянул он ему склянку с хорошо знакомыми мне кристаллами. «Что это?» — спросил псих, с подозрением глядя на нее. «Я наркоту не употребляю». «И правильно делаешь, но это не наркотики. Это скорее боевой стимулятор. Ешь давай, если мне не доверяешь, вон». Кивнул он на меня, «у друга своего спроси, он уже пробовал его». Псих вопросительно глянул на меня, я кивнул, подтверждая слова наставника. Псих еще раз с сомнением глянул на склянку, но все же опрокинул ее в рот и задумчиво прислушался к себе. «Хм, а ведь вроде действует», — удивленно пробормотал он минут через пять, «точно действует. Давай-ка еще раз поспарингуем», — сказал он мне, демонстративно разминая кулаки. «Ща я тебе точно наваляю. Ну давай, попробуй», — ухмыльнулся я в ответ, вставая в стойку и поднимая в защите руки, в которые сразу же прилетела целая серия ударов от подскочившего ко мне психа. Под действием слез дракона дело у него пошло гораздо веселее. Скорость и сила ударов значительно возросли, плюс он явно получил заряд бодрости и уверенности в себе. Он активно наседал, я же выбрал оборонительную тактику, уйдя в глухую защиту. Через несколько минут боя я понял, что если что-нибудь не предприму, то могу и проиграть, настолько псих в раж вошел, все время наседая. «Ну ладно», — усмехнулся я про себя, — «пора его немного осадить». Я перестал себя сдерживать при ударах и, активировав ускорение, провел контратаку серией ударов, на которую псих, по идее, не должен был успеть среагировать. Но, к моему огромному удивлению, он успел и благополучно их отбил, явно тоже ускорившись. Интересно, я включил на полную мощность все свои возможности и еще сильнее ускорился. Псих не отставал, уверенно отбивая все мои удары, а в какой-то момент я вдруг понял, что теперь уже я не успеваю за ним. Его движения буквально размазывались у меня перед глазами, и я все чаще и чаще стал пропускать удары, которые становились все сильнее и сильнее. Вот я пропустил мощный удар в голову, еще один, меня повело, и я, недолго думая, контратаковал воздушным кулаком, отбросившим психа метров на пять от меня. Он устоял на ногах, бросил на меня странный взгляд, и мир вдруг моргнул. Освещение на арене вырубилось, защитный купол пропал, тревожно взвыла сирена, а напротив меня стояло какое-то странное существо, которое я никак не мог назвать своим старым другом-психом. И вроде не так сильно он и изменился-то внешне. Сутулиться только стал сильно, и вместо глаз какие-то черные провалы образовались, но от него веяло такой жутью, что я его и человеком-то не мог воспринимать теперь. Существо с каким-то чуть ли не плотоядным интересом уставилось на меня и медленно пошло в мою сторону. «Михаил, уходи отсюда, тебе с ним не справиться». Откуда-то издалека донесся голос наставника: «Время тяни, через несколько минут он придет в себя». Я лишь отмахнулся от него, ни на секунду не отвлекаясь от психа. «Эй, приятель», — крикнул я ему, — «что с тобой? Все нормально? Может, закончим уже на сегодня со спаррингом?» Существо остановилось, словно прислушиваясь к моим словам. На секунду мне даже показалось, что на его лице мелькнуло сомнение, но вскоре оно продолжило шаг и даже ответило мне голосом, в котором не было ничего похожего на голос психа. «Надо закончить бой», — мрачно прорычало оно, — «я не проиграю тебе. Ну, если дело только в этом, то я сдаюсь». Поднял я вверх руки: «Слышишь, ты победил. Все, бой окончен». Оно на секунду замерло, а потом вдруг превратилось в метнувшуюся ко мне молнию. Я получил мощнейший удар в грудь, от которого я ответил метров на 10 назад, впечатавшись в нижнюю трибуну арены. «Мне нужна победа в бою, а не твоя трусость, слизняк. Дерись со мной». Взревело оно так, что у меня уши заложило. «Ну и хрен с тобой, золотая рыбка, решил я, мрачно выбирать обратно на арену. Хочешь драки? Будет тебе драка. Я, забыв о всех предупреждениях наставника, с силой впечатал ногу в земляной пол, и в сторону психа покатил огромный вал, который, добравшись до него, вдруг на секунду замер, и покатился обратно ко мне, грозя похоронить меня под собой. «Твою мать!» – завопил я, взмывая вверх в высоком прыжке, в последнюю секунду успев перепрыгнуть его. Он прокатился подо мной и с грохотом обрушился на трибуны. Приземлившись, я сходу атаковал существо целой серией воздушных кулаков, но ни один из них до того почему-то не долетел. Сформировал смерч, но он рассыпался, едва отлетев от меня. Существо шло ко мне. «Да что же ты такое?» Не сдержался и крикнул я. Оно промолчало, неумолимо приближаясь. Я встал в стойку, не собираясь сдаваться без боя. «Не важно, кто я. Важно, кто ты», — неожиданно ответило оно и замерло, уставившись на меня своими жуткими провалами. А я вдруг оказался в своем предыдущем жирном теле. «Что за хрень?» — успел удивиться я, рассматривая свое новое старое жирное тело, опять, но не успел я толком осознать увиденное, как тело вдруг стало расплываться, превращаясь в то тело, в каком я был в том мире, точнее пыталось превратиться, на секунду буквально возвращая мой старый облик и тут же возвращая меня обратно в жирное тело. Чудовищная нагрузка обрушилась на меня, буквально прижимая меня к земле. Я упал на колени и бросил взгляд на существо. Ему явно тоже приходилось несладко. Оно качалось, а по его лбу стекал пот. «Хватит!» – прохрипел я. «Прекращай! Ты уже победил!» И как будто дождавшись моих слов, существо кулем рухнуло на арену. Через секунду я последовал за ним, провалившись в спасительную темноту. Интерлюдия. Диана Бёрнс зашла домой, в последний момент удержав себя от того, чтобы не хлопнуть яростно дверью. Раздражение било через край. Ну ведь так хорошо все начиналось. Она наконец вырвалась на волю, хоть и под присмотром. Ей выделили приличную сумму денег, сняли такой замечательный дом, выдали новые документы с другой фамилией. И задание таким простым показалось. Всего лишь вскружить голову какому-то школьнику и расстроить его свадьбу. Пустяк. Она даже решила вначале особо не торопиться с выполнением, чтобы ее тут же не отправили домой. Но тут, похоже, будет все не так просто, как ей казалось, и все из-за той белобрысой сучки, не отходившей от объекта ни на шаг. Вот как прикажете ей сблизиться с объектом, если та все время находится рядом с ним? И надо же было ей перевестись в школу в один день с этой принцессой, которая к тому же оказалась его знакомой. В результате все его внимание оказалось сосредоточено на принцессе, и он, похоже, даже не обратил ни малейшего внимания на Диану. Она нервно отмахнулась от помощи служанки, скинула с себя плащ и прошла в свою комнату. Забралась с ногами на диван и задумалась. Скоро бабушке докладывать, а ей сказать пока нечего. И все из-за той дряни. Вот что ей делать теперь? Не воевать же с настоящей принцессой? Нет, не воевать. Пришла ей вдруг в голову неожиданная мысль. Наоборот, подружиться с ней. Не она же невеста этого мальчишки. И так ведь даже проще будет расстроить эту свадьбу, когда вокруг парня будет не одна, а две девушки крутиться. И как ей это сразу в голову не пришло. От радости она подскочила с дивана и закружилась по комнате в танце. Тут в дверь постучали и в комнату заглянула служанка. «Госпожа, обед готов». «Спасибо, Мария». «Иду». Глава 11. Мне снилась какая-то хрень. Как будто я бегу по полуразрушенному городу, едва успевая уклоняться от рушившихся на меня со всех сторон зданий. Я не вижу, но знаю, чувствую, что следом за мной идет псих, и это почему-то вгоняет меня в состояние настоящего ужаса. Я не знаю, куда бегу, но мне это и не важно. Главное, быть как можно дальше от него. Стоп, а зачем я, собственно, от него убегаю? Он же мой друг. Пришла вдруг в голову неожиданная мысль, но бег я не прекратил. И где это я вообще? На Москву как-то не очень похоже. Больше на Нью-Йорк смахивает моего старого мира. Но что я тут делаю? Вроде я пока сюда не собирался, продолжал на ходу размышлять я. Я настолько ушел в себя, что невольно сбавил бег, за что и поплатился. Еще успев заметить надвигавшуюся на меня тень огромного здания, я обернулся, вскинув вверх руки в наивной попытке защититься от падающего прямо на меня небоскреба, и проснулся. Сердце колотилось как бешеное, видимо, не желая верить, что все уже позади. Я рывком сел на кровати, оглядываясь по сторонам и обнаружив, что нахожусь в своей комнате и в своем же уже привычном теле, облегченно выдохнул. Ай, навернулся рядом кто-то с грохотом со стула. Через секунду из-под кровати показалось недовольное лицо Наташи. «Ты чего подорвался-то?» «Напугал. Я только задремать успела. Извини. А ты что здесь делаешь в такое время?» Удивился я. «А собственно, кстати, какое?» Я бросил взгляд на окно. «Угу, все-таки я прав. Судя по темноте, на улице ночь. Да я, это...» Замялась она смущенно. Я ободряюще улыбнулся ей. «В общем, переживала я за тебя», наконец решилась она. «Только-только я успела почувствовать, что теперь не одна в этом мире, а тут тебя в дом заносит, и друга твоего, в беспамятстве. Все бегают, суетятся вокруг вас, а я уже подумала, что все, опять одна. Слава богу, оказалось всего лишь магическое истощение, хоть и сильное, но все-таки я решила ночь с тобой провести. Мало ли что, вдруг тебе помощь какая нужна будет». Вот, сумбурно закончила она, смущенно опустив вниз глаза. У меня в груди вдруг потеплело и возникло какое-то странное чувство. Я настолько привык полагаться на себя как в том, так и в этом мире, что уже и не помнил, каково это, когда о тебе кто-то заботится. «Спасибо», я ласково потрепал ее по макушке, «но лучше иди спать, я чувствую себя хорошо». Честно, недоверчиво прищурилась она, как будто подозревая меня в чем-то, все-таки такое магическое истощение это не шутка. «И, кстати, целитель сказал, чтобы ты даже не пытался пользоваться магией как минимум неделю. Через неделю он тебя еще раз осмотрит». «Честно», — ответил я, и самое интересное, что даже не обманул ее при этом. Я действительно чувствовал себя нормально. Насчет магии, конечно, жаль, но не смертельно. Уж недельку-то я без нее точно проживу. «А что там со психом?» — вспомнил я, когда она уже собралась выходить. «Да то же самое, что и с тобой», — обернулась она. «Сильное магическое истощение. Он, кстати, в соседней комнате находится, так что сможешь его завтра навестить утром». «Ага, ясно», я, сдерживая зевок, поудобнее устроился на подушке. «Спокойной ночи». «И спасибо тебе». «Ни за что», улыбнулась она, «спокойной ночи. И, кстати, Мэрилин передавала тебе пожелание скорейшего выздоровления. Она тоже переживает за тебя». «Мда, братан, дал ты вчера жару. Меня до сих пор потряхивает, как тебя вспоминаю. Не поверишь, мне даже кошмары с твоим участием снятся. Такими темпами я тебя скоро за километр обходить буду», с кривой усмешкой сказал я психу, сидя на его кровати. Он же с измученным видом лежал рядом. Почему-то для него последствия боя оказались более тяжелыми, чем для меня. Он даже встать не мог, настолько обессилел. Я чувствовал себя гораздо лучше, но в школу решил сегодня не ходить, даже не предупредив никого. Просто забил, и пусть только кто-нибудь попробует что-то сказать по этому поводу. «Не поверишь», – прошептал он, – «но даже мне снятся кошмары с моим участием, как будто я заперт в собственном теле словно в клетке, не имея возможности ни на что влиять, только видеть и слышать, но лучше бы я и этого не мог. Тот, кто поселился в моем теле, уничтожал целые города в этих снах, я даже закрыть глаз не мог, чтобы не видеть всего этого». Он замолчал. Я тоже молчал, не зная, что сказать. «А что вообще вчера произошло?» Наконец прервал неловкое молчание он. «Я помню, как твой наставник дал мне боевой стимулятор, после приема которого я ощутил прилив сил. Мы опять стали с тобой драться, и в какой-то момент меня вдруг как будто выключило. Почти ничего не помню, все как в тумане. Помню только дикое желание победить тебя, настолько сильное, что я чуть ли на части не хотел разорвать тебя», чуть виновато закончил он, бросив взгляд на меня. «Извини, да все нормально, не парься», деланно равнодушно отмахнулся я, «ну, увлекся немного, ничего страшного, бывает». «Нет, так не бывает», покачал головой он, «и не должно быть. Может, это все же была наркота?» «Нет, не наркота», произнес князь за моей спиной, бесшумно войдя в комнату. «И да, бывает. Доброе утро, молодые люди». «Доброе утро, дядя», встал я с кровати, приветствуя его, благополучно забыв, что на людях обещал звать его отцом. «Доброе утро», пробормотал псих, пытаясь приподняться на постели, но князь остановил его. «Лежи, тебе нельзя сейчас напрягаться. Сильнейшее истощение, это не шутка, причем и физическое, и магическое. Два призыва силы за два дня, это даже для мастера бесследно не прошло бы, что уж говорить про только-только пробудившего свои силы одаренного. «Так вы знаете, что со мной?» — с надеждой спросил у него псих. «Я не схожу с ума и не нахожусь под действием определенных веществ, знаю». «И нет, ты не сходишь с ума и не находишься под действием наркотиков», — улыбнулся ему князь. «Просто у тебя пробудился очень редкий вид силы, очень», — подчеркнул он. «Достаточно сказать, что по нашим сведениям, ты сейчас единственный носитель этого дара в мире. Последний его носитель, по неподтвержденным данным, умер лет 20 тому назад. И в этом кроется большая проблема. Сам догадаешься, какая?» «Видимо», чуть подумав, начал псих, «будет много желающих заполучить меня к себе в клан, верно?» Кивнул ему князь. «Но не только. Многие не потерпят того, чтобы ты усилил конкурента. Поэтому кого бы ты ни выбрал в итоге, все равно ты будешь под ударом. Тебе предстоит все время находиться под угрозой нападения». «Да что же это за сила такая?» — выкрикнул псих. «Я ничего не понимаю. Что со мной? Кто? Кто я теперь такой?» «Ты, владыка времени. Ну и где носит этого урода?» — мысленно негодовала Диана на уроке. Ей с таким трудом сегодня удалось встать. Полночи проворочилась на кровати, уснуть не могла. Мысли о задании никак не желали покидать ее, не давая отвлечься. В итоге уснула уже под утро. Пришлось преодолеть огромное искушение не пойти сегодня в школу, а объект взял и не пришел. Она украдкой бросила взгляд на Анну. Та сосредоточенно слушала учителя, но Диана чувствовала, что та тоже недовольна. А может, это и к лучшему, что он не пришел сегодня. Пришла в голову неожиданная мысль. Она же сама решила познакомиться поближе с принцессой, а тут такая отличная возможность появилась. Без Михаила это сделать будет гораздо проще. Анна явно чувствовала себя не по себе в его отсутствии. Остальные ученики не решались подходить к ней и разговаривать. «Решено. На следующей же перемене подойду к ней», — кивнула сама себе Диана, и постарались, наконец, сосредоточиться на уроке, что, впрочем, оказалось совсем несложно сделать. Пожилой физик довольно интересно рассказывал новую тему, проводя довольно занимательные сравнения физических процессов с магическими, так что она и сама не заметила, как урок закончился. Наконец-то, выдохнула мысленно Анна и тут же сменила учебники на столе, заменив физику на алгебру. Тоска, а все, о чем говорил физик, она и так уже знала, как, впрочем, знала и все то, о чем будет рассказывать математик. Она вообще при желании могла бы весь школьный курс экстерном сдать, вот только дедушка не разрешил. Он решил, что ей полезно находиться в обществе сверстников. Вот и приходилось изображать из себя примерную ученицу. Ну и Михаил, конечно, тоже играл свою роль. Только здесь, в школе, она могла наладить с ним нормальный контакт и постараться подружиться. Она знала, что ей необходимо стать его другом, но зачем это надо, она и сама до конца еще не знала. Сила никогда не открывала перед ней всю картину грядущего, лишь слегка приоткрывая полог над полотном будущего мироздания. «Добрый день, ваше высочество», — прервал ее размышления вдруг чей-то голос сзади, с места, на котором обычно сидел Михаил. Она обернулась. На его парте раскладывала свои вещи новенькая ученица, которая пришла сюда вместе с ней. «Здравствуйте», — холодно ответила она. «Это же, кажется, не ваше место». «Да, я знаю, что тут сидит ваш друг. Его, кажется, Михаил зовут», — беззаботно ответила та. «Но его же сегодня нет. Завтра я верну ему его место в целости и сохранности. Просто понимаете», — перешла она на заговорщицкий шепот, — «я же, как и вы, только что перевелась сюда. Знакомых тут у меня нет, как и у вас. Я обратила внимание, что без вашего друга вам одиноко тут. Ну, или мне так показалось. Честно говоря, мне пока тоже не по себе здесь. Так, может, мы сможем помочь друг другу и подружиться?» Тут она даже подмигнула принцессе, отчего та даже впала в удивленный ступор на несколько секунд. «Меня, кстати, Диана зовут».